трусы. Неужели вы допустите, чтобы этот позор совершился? Том, неужели в тебе не осталось ни капли мужской порядочности? Верни бумаги, Мэтч. Мистер Рутланд. Дорогая моя миссис Чалмерс, поверьте мне, я от всей души сожалею об этом неприятном инциденте, но вы так неправы. Ваша вина настолько явственна, что совесть не позволяет мне вмешиваться, я бы сказал... Я больше не могу. Я больше не могу. Увольняйте меня. Увольняйте меня. Я у вас больше не работаю. Я не могу участвовать в таких вещах. Скоты! Скоты! Какие скоты! Болван! Заприте дверь, закройте ее. Благодарю вас, мистер Даблмен. Благодарю. Отец, клянусь вам, вы у меня ничего не найдете. Прошу вас, поверьте мне, не допускайте этого ненужного оскорбления. Нет, вы уже солгали мне относительно Нокса. Нет, больше я вам не верю. Если вы это сделаете, вы мне больше не отец. Вы перестанете для меня существовать. Вы меня больше никогда не увидите, клянусь вам. Миссис Миддлтон. Да, сэр. Приступайте к обыску. Отец, если ты это сделаешь, я... Приступайте. Нет, нет, я не позволю, не позволю. Примените силу, если потребуется. Ну же, миссис Чалмерс, будьте благоразумны. Назад! Линда, ко мне! Линда! Назад. Линда! Миссис Чалмерс! Они сняли с нее платье. Не надо, не надо, не надо. Миссис Миддлтон выходит из-за ширмы с торжеством, показывая конверт, который Хаббард выхватывает. Это не то. Что это? Оу, письмо Ноксу. Вскройте и прочтите. Фотография. В залог будущего Маргарет. Дайте сюда. Пожалуйста. Миссис Миддлтон. Да, сэр. Это не то, что мы ищем. Продолжайте поиски.